face. Эй, эй, я ненавижу людей, я ненавижу людей. Запомни, сука, я ненавижу людей. Я ненавижу людей. А за что их любить? Я ненавижу людей. Их всех надо убить. Я ненавижу людей. Так за что их любить? Я ненавижу людей. Эй, эй, эй. Ненавижу всех людей. А за что мне их любить? Если вижу человека, я хочу его убить. Я хочу достать свой глок и его пришить. Он не знает про подругу, я не буду говорить. Я ненавижу людей. Мы могли здесь согрешить, конечно, согрешили. О, да. Рассказал ей о деньгах, но мы не заплатили. Понимаю то, что говорят о суках, это правда. Правда. Если бы я кинул кэш, она была бы очень рада. На концерте много сук, выбираю двух, ставим в круг, и они сосут. Это so good. В голове держи всегда, нахуй всех друзей. И в людей запомни. Я ненавижу этих людей. Я ненавижу людей. А за что их любить? Я ненавижу людей. Их всех надо убить. Я ненавижу людей. А за что их любить? Я ненавижу людей. Эй, face. Ненавижу всех людей, а за что мне их любить? Если вижу человека, я хочу его убить. Я хочу достать свой глок и его пришить. Он не знает про подругу, я не буду говорить. Давай убьем этого парня. Я ненавижу людей. Эй, я ненавижу людей. Эй, я ненавижу людей. Эй, я ненавижу людей. Посмотрите на нее, как она себя ведет. Флексит в интернете за шматье, она уже дает. Посмотрите на него, как он себя ведет. Сучий парень, ты под каблуком, она тебя ебет. Видишь того долбоеба, ипотека и жена. Видишь эту суку на хуе, это как раз она. Она хочет дать мне денег, я даю их ей. Держи, сам. Сука. На работе много премий держат по вечерам. Я ненавижу людей. Эй, я ненавижу людей. Их всех надо убить. Я ненавижу людей. Ну а за что их любить? Я ненавижу людей. Я ненавижу людей. Эй, фейс. Эй, фейс. Эй, эй. Я.